Эдгар Аллан По. «Безумие любви и смерти». Читает Семен Ситник. Предисловие. Страх. Вот что я чувствовал, впервые читая Эдгара Аллана По в нежном возрасте 9 лет. Чувство, которое захватило меня и по-прежнему заставляет содрогаться, когда я читаю произведения этого удивительного автора. Творение По — это страх в чистейшем виде. Его рассказы затрагивают мои самые сокровенные чувства. Его стихи находят отклик в потаенных глубинах души, и любовь и страх идут рука об руку, и границы между ними истончаются. Пугающее, необычайное, гротескное достигают вершины, и его работы сохраняют этот дух неизменным долгие годы. Каждый раз, перечитывая По, я словно возвращаюсь в детство. Страх. Вот что я испытываю, и он лишь стал сильнее, когда мне предоставилась возможность проиллюстрировать его рассказы по причине уважения и восхищения писателем. Но, как и все страшное, с чем мы сталкиваемся в жизни, это легче пережить в хорошей компании. А компания у меня была замечательная. Хочу поблагодарить тех, чей талант и преданность делу проявились в этом приключении. Карлоса Руиса, который погрузился в мир По, постиг его и воплотил в дизайне книги, что вы держите в руках. Тео Гримальта, создателя саундтрека, который буквально затягивает вас в эти истории. Сильвию, отредактировавшую тексты и рассказавшую о жизни По. Франческо и Нурию, которые подарили жизнь интерактивному изданию. Марии, касавшейся кистью рисунков, когда у меня заканчивались идеи. Окно красной смерти нарисовала как раз она. Наяре, открывшей для этого проекта окно в мир. Никто бы не справился с подобной задачей лучше нее. Бланке, которая присоединилась к нам позже, но замечательно влилась в команду. Карлосу Форту за его сумасшедшие идеи. Эфрен за доверие и Дезире за безусловную поддержку. Она была моим лучшим критиком. И, конечно, спасибо всем, кто поддержал этот проект и присылал нам ободряющие письма, так что в конечном итоге работа содержит и ваш вклад. Эта книга существует благодаря вам. Вот так в столь замечательной компании исходный страх сменился надеждой, любовью и стремлением, чтобы эта дань уважения По наконец увидела свет. Страх. Вы его почувствуете, как только перевернете страницу и погрузитесь в вихрь ощущений, которые вызывает мир По. И, как знать, может кто-то из вас снова почувствует себя ребенком, как чувствую я всякий раз, когда возвращаюсь к рассказам мастера. Давид Форес. Барселона, июнь 2014 года.